Поезд судьбы. Есть известный анекдот про Малуна Средина, который выводит на чистую воду шарлатана, якобы обладающего ясновидением. Этот шарлатан без труда рассказывает о происходящем на дне моря, на седьмом небе, в гареме у падишаха Индии и так далее. Но когда Малла задает ему простейший вопрос: «Что я прячу в кулаке у себя за спиной?», шарлатан замирает с открытым ртом и ничего не может сказать. Логика анекдота понятна, но дело в том, что этот шарлатан на самом деле мог быть вовсе не шарлатаном, а просто человеком, которого попросили поглядеть в телескоп на собственный пупок. Ясновидение устроено так, что у него есть определенный фокус резкости. Это дырочка в стене, и сквозь нее видно не все-все, а только то, что через нее видно. И в первую очередь мои слова относятся к способности прозревать будущее, во всяком случае той, которая была у меня. Увы, увидеть собственное будущее я не мог почти никогда, вероятно, его знание несовместимо со свободой воли. Это, в общем, понятно, не знать своего завтра означает, по сути, что сегодня ты волен поступать как угодно. Я мог лишь проследить наиболее вероятные последствия своих поступков, и то не всегда. Применительно к чужому будущему, мое ясновидение походило на телескоп, направленный в облачное небо. Чаще всего он показывал серую пленку облаков, но иногда в окуляре мелькало что-то голубое, и сверкало солнце, или можно было увидеть месяц и звезды. Правильнее сказать, это не я видел будущее, а оно в некоторые моменты становилось заметно, как будто в мутной пелене появлялась прореха. Но в моих видениях было много непонятного и взаимоисключающего. И, как ни странно, звучат такие слова в устах Киклопа, я понял после долгих наблюдений, что люди практически не могут повлиять на будущее окружающего нас мира. Я был в этом смысле исключением, потому что видел те редкие точки уязвимости, где влияние действительно было возможным. У Рэя Брэдбери есть рассказ про охоту на динозавров. Охотники отправляются в прошлое на машине времени, отстреливают обреченного ящера за миг до того, как тот утонет в болоте или потоке лавы, и возвращаются назад, практически не нарушив мирового баланса. Но потом один из охотников случайно сходит с подвешенной над джунглями дорожки и наступает на бабочку. Когда путешественники возвращаются в свою эпоху, оказывается, что эта прилипшая к подошве мертвая бабочка так сильно нарушила взаимосвязь мировых событий, что изменились даже правила языка, на котором говорят американцы. И президент у них тоже другой. Идея очень красивая и понятная. Интуитивно она сразу кажется верной, но это как раз тот случай, когда интуиция обманывает. Да, конечно, мы посылаем в будущее волны последствий от наших поступков. Все в мире переплетено, и вроде бы мы можем влиять на завтра тем, что мы делаем сегодня. Потому что как же иначе? Однако мое прямое знание о мире расходилось с этой догмой. Я видел, что люди в огромном большинстве случаев не могут ничего изменить в мироздании. Попытки влиять на реальность методом Рэя Брэдбери не вели ни к каким серьезным переменам в будущем. Мир был эластичен. Совершив несколько колебаний, он возвращался к своему гениальному чертежу. Раны зарастали, вмятины выпрямлялись, ошибки прощались. Это может показаться странным, но большинство происходящих в мире событий влияют только на характер белого шума, мерцающего по краям экрана бытия, и никак, ну совсем никак не меняют возникающую на нем картинку. Обо всем этом, как выразился христианский мистик, петух не пропоет. Но как же быть с потомством той птички, которая умерла от голода, не съев бабочки, и т.д. и т.п.? Да никак! Вселенная устроена таким образом, что мелкие флуктуации очень редко способны поменять общий ход вещей. Я долго рылся в книгах, пытаясь найти этому хоть какое-то объяснение, и обнаружил вот какую интересную цитату у физика Дэвида Дойча. Он тронул мое сердце тем, что тоже заговорил о бабочке. Говорят, что в принципе бабочка, находящаяся в одном полушарии, взмахом своих крылышек может вызвать ураган в другом полушарии. Неспособность дать прогноз погоды и тому подобное приписывают невозможности учесть каждую бабочку на планете. Однако реальные ураганы и реальные бабочки подчиняются не классической механике, а квантовой теории. Неустойчивость, быстро увеличивающая небольшие неточности, просто не является признаком квантомеханических систем. В квантовой механике небольшие отклонения от точно определенного начального состояния стремятся вызвать всего лишь небольшие отклонения от предсказанного конечного состояния. Надеюсь, это о том же, о чем говорю я. Ну, а если и нет, то очень похоже. Сперва мне было даже непонятно, зачем в таком самовосстанавливающемся мире нужна каста следящих за порядком киклопов. Потом я это понял. Опасность для мира представляли только особые критические события, говоря фигурально ситуации, про которые Гамлет в свое время сказал «The time is out of joint». «Время — наше состояние». Это обычно переводят как «распалась связь времен», хотя, возможно, и растаферические трактовки. Я уже говорил, как верно поэты угадывают суть вещей. Вот еще один из таких случаев. Я нужен был именно для предотвращения подобных исключительных событий. Они вовсе не обязательно выглядят как-то грандиозно. Связь времен может разорвать забытый дома зонтик. Но такие катаклизмы довольно редки. Дело в том, что история, и космическая, и личная, это не столько тиканье заведенного однажды и накапливающего ошибки хронометра, ход которого зависит от попадающих в его шестеренки бабочек и муравьев, сколько грохот поезда, замеченного сначала в пункте А, а потом в пункте Б, помноженный на веру наблюдателя в то, что это один и тот же поезд, увиденный одним и тем же наблюдателем. Если говорить на бытовом языке, наши жизни состоят из сцепленных друг с другом ситуаций и положений. Была такая песенка из мультфильма. «Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Мир сделан из нас, а мы, я имею в виду наши растянутые во времени судьбы, сделаны из таких вагонов. Пассажир — это как бы моментальное внимание, плывущее из вагона в вагон. Если совсем точно, пассажир никуда не плывет. Это на него вагон за вагоном накатывается поезд. Чтобы пассажиры прибывали в пункт своего назначения по расписанию, должна сохраняться связь времен. Следует соблюдать определенные приличия. В мире не должно происходить критических событий, нарушающих расписание движения. Расписание известно заранее, и его не так легко поменять. В истории очень много случайного и неинтересного, неважного, и даже неопределенного, про что вообще никто никогда не узнает, так что нет смысла обсуждать, было оно или нет. Траектории, по которым разлетится салют, маршруты планктона в океане, точное количество сгоревших колосков на подожженном кулаками колхозном поле чаще всего не играют никакой роли в мироздании. Никаких ужасов из-за этого в отдаленном будущем не произойдет, просто потому, что об этом никто никогда не узнает. Большинство бабочек, да и людей тоже, значит на мировых весах не больше, чем неприличное слово, нацарапанное в тамбуре поезда в таком месте, где его никто никогда не увидит. Именно это никто не увидит и является ключевым моментом во всех вопросах, связанных с бабочками и их следами во времени. Отклонения от мирового плана и их следствия чаще всего уходят в ту зону, где у них исчезает наблюдатель и самоликвидируется. Это как-то связано, наверное, с той тонкой областью физики, где учитывается роль наблюдающего сознания. Но я здесь не специалист. Мир не обязан бесконечно продолжать все начавшиеся в нем истории. Главное, чтобы никто из наблюдателей не заметил нестыковки, а для этого стараться обычно не надо. Надо сильно постараться, чтобы кто-то что-то заметил. Вселенная — очень сейсмоустойчивое здание, и связь времен прочна. Никакая бабочка, кроме специально запущенного боевого дрона, не сможет повредить базовую реальность так, чтобы поменять расписание поездов. Вернее, расписание пассажиров, разницу я объясню. Но это может произойти из-за случайных сбоев реальности. Если увидеть зарождение такой нестыковки, реальность можно без труда заштопать. В этом и состоит малоромантичная работа Киклопа. Но метой и прочей физикой я себя не грузил, понимая всю ее практическую бесполезность. Это птицы думали, что я один из творцов. Я же работал просто киномехаником, отвечающим за то, чтобы пленка не рвалась. Мировые возмущения и дисбалансы, которые я устранял, были именно угрозами этой гамлетовской связи времен в масштабах одной региональной, как это не обидно звучит, проекционной будки. Oakhurst spite, that ever I was born to set it right. Ах ты, мать твою, етить, опять порядок наводить. Мой вольный перевод слов Гамлета пропитан личным чувством. Особенности нашего восприятия заставляют нас видеть собственный поезд как цепь причинно связанных друг с другом переживаний и событий. На самом же деле все вагоны есть сразу, поэтому иногда мы можем видеть будущее. По своей сути вагоны просто разные кадры уже снятого фильма. между которыми мелькает черная гармошка перехода. Но мы не всегда переходим из вагона в вагон. Иногда мы переходим из поезда в поезд.